Глава третья. А скоморох-то твой, Степаныч, совсем непрост оказался. Я послал за ним старшего смены из группы силового прикрытия с двумя бойцами. Сказал, что просто без затей навешали ему по физиономии и привезли сюда. Зачем же так-то, Григорий Борисович? А что такое? Что с ними? У одного повреждена нога и сотрясение мозга, у второго серьезная травма руки, третий отделался легким испугом. Водитель? А как ты догадался? Как я догадался? А вести этих мудаков назад кто будет? Господи, ну и повезло же мне с начальничком. Я же предупреждал вас, что он очень опасен. Он ничего не просил передать на словах? Ты сегодня просто в ударе, Степаныч. Передал, просил оставить его в покое. Предупредил, что следующих гостей встретят совсем неласково. А может, ну его, шеф? Как это ну его? Он мне нужен, и он будет на меня работать. Вынужден еще раз предупредить. Это очень непростой человек, и он способен на многое. Что-то я не припомню, когда это я просил тебя о чем-то меня предупреждать. Виноват, Григорий Борисович. Именно виноват. Молодец, что понял. А знаешь, в чем виноват? Ну, совершенно верно. Виноват в том, что решил, что кому-то в этом кабинете интересно твое мнение. Твое дело выполнять, а мое думать. Уразумел? Так точно. Старый служака встал и принял стойку смирно. Ладно, сядь, не в казарме. Ты главное пойми. Не было в вашей конторе при совке толкового менеджмента. А значит, и настоящих профессионалов. Откуда им было взяться? Вся ваша советская власть была построена на вранье и приписках. Везде врали, понял? Зерна собирали больше всех в мире, а потом его же в Канаде закупали. В Афган влезли, как мудаки последние, а там вас сделали, как лохов. И кто? Крестьяне неграмотные, с дедовскими кремниевыми ружьями. Потом в Чечне наваляли по полной. Не было у вас профессионалов, еще раз повторяю. Он явно завелся. И не надо сказок о мертвой царевне. Уразумел? Уразумел. Вот и ладушки. А этого вашего скомороха через 3 дня сюда в багажнике привезут. Я к нему Чингиза с ребятами направлю. Этот-то точно справится.